«Экскурсовод» ни в коей мере нельзя было назвать худшим фильмом 1989 года. Да и 1990 года тоже. Ведь тогда вышли такие шедевры, как «Юные мутанты», «Ниндзя», «Черепашки» и «Крепкий орешек 2». А кадр, где Джек Бернс в черном платье говорит «потерять такую работу, что может быть в жизни лучше», ну, его запомнили вообще все. Фильм, разумеется, нужно было сразу выкинуть из головы и забыть, как страшный сон, но только не этот кадр, не эту реплику. Церемонию вручения «Оскара» в 1991 году вел Билли Кристал. Он был хорош, но с одной шуткой немного поторопился. Еще времени пришло. Разумеется, в Шрайн-аудиториум сидела знающая публика, но все же почти никто шутку Билли не понял. Ее понял Джек. Он смотрел церемонию по телевизору. Но это естественно, ведь Билли повторял его, Джека, реплику. Билли Кристал говорил, что, наверное, скоро его уберут из ведущих церемонии. По залу прошел ропот протеста. Сама мысль о подобном возмутила кинопублику, так что она и брови не повела, когда Билли подчеркнуто женским голосом сказал: «Впрочем, потерять такую работу, что может быть в жизни лучше?» В этот миг Эмма и Джек поняли, что победили. «Черт! Держите меня шестеро! Джек, ты слышал это?» Они сидели дома у миссис Оустлер. Наведались в Торонто в гости к мамам. Но Алиса и Лесли о чем-то шептались на кухне и не слышали, как Билли Кристал сделал последнюю реплику Джека из «Экскурсовода» знаменитой. Когда «Танцы с волками» получили «Оскара» как лучший фильм, они уже давно спали. Джек не просто расслышал слова Билли. Он довольно кивнул. Ведь тот отлично сымитировал его голос в роли Мелоди. «Боже мой!» — только и сказал Джек. «Конфетка моя! Больше в твоей жизни не будет никаких бешеных Биллов. Ты понимаешь?» — сказала Эмма. «Я уже жду выхода на экраны твоего следующего фильма». Они сидели на диване в главной гостиной дома, который между собой называли когда-то особняк Оустлеров. Они тогда еще не видели настоящих особняков Беверли-Хиллз. Посмотри Джек Эмми через плечо, он увидел бы последнюю ступеньку той самой лестницы, где ему когда-то так судьбоносно попала в пах миссис Машаду. Эмма продала свой второй роман за большие деньги. Прежде чем идти к издателю, она показала рукопись Бобу Букману из CAA. На этот раз она не собиралась сидеть на киноправах, как собака на сене. Букман добыл ей киносделку, прежде чем книга вышла. Именно таков был Эммин план. Действие книги снова происходило в Голливуде. Называлась она «Чинно-благородно» и повествовала о жизни молодой пары из Айовы, отправляющейся в Лос-Анджелес в надежде стать кинозвездами. Муж Джонни отказывается от своей мечты первым, его жена Кэрол — второй. Джонни слишком тощий, чтобы хорошо смотреться на экране. Несколько неудачных проб, и он сдается. Вдобавок он совершенный трезвенник и вообще чуть ли не праведник. За всю жизнь он не попал ни в одну аварию и выглядит бодрым и веселым, а потому без проблем становится водителем лимузина. Проходит немного времени, и ему доверяют самые длинные машины класса люкс для самой изысканной публики. Эмма — мастер иронии. И, разумеется, ее несчастного Джонни вызывают одни сплошные кинозвезды. Он все еще хочет быть актером, хотя бы в воображении, поэтому носит хвост, единственное, что выдает в нем бунтаря среди водителей. У него всегда чисто вымытые волосы, хвост в меру длинный, изящный. Сам Джонни, по словам Эммы, очень привлекателен и притом весьма деликатно привлекателен, почти по-женски. Длинные волосы идут ему, и Джонни кажется, что ему светит удача, раз компания разрешает ему не стричься. Его жене Кэрол везет меньше. Она устраивается на работу в агентство эскорт-услуг. Джонни сгорает от стыда, но нехотя дает свое согласие. Кэрол меняет одно агентство за другим в алфавитном порядке, а у нас лучшие красотки, безупречные красавицы и так далее. Когда дело доходит до конторы под названием «Женщина на любой вкус», Джонни решает, что с этим пора кончать. Кэрол же давно поняла, что эти конторы одинаковые. Клиенты ожидают от нанятых дам одного и того же. А именно всего. В одних агентствах Кэрол держалась месяц, в других — неделю, в некоторых ее увольняли в первый же день. Все зависело от того, как скоро ей попадался необычный, по словам Эммы, клиент. Как только Кэрол отказывается исполнить желание такого клиента, ее дни в агентстве сочтены. Как и в «Глотателе», В «Чинно-благородно» явно ощущается жалость и симпатия Эммы ко всем парам, отношения между которыми висят на волоске. Едва не умирают, но почему-то не рвутся. Кэрол и Джонни все так же бесконечно любят друг друга. Их объединяет нерушимое согласие относительно того, что такое чинное и благородное поведение. Кэрол посещает клиентов исключительно в их апартаментах, никогда не приглашая к себе. Каждый раз она звонит Джонни и сообщает ему, куда направляется. Не просто название отеля, но имя клиента и номер комнаты. Попав туда, она снова звонит мужу и еще раз, когда мероприятие окончено. Но необычные желания у клиентов проявляются сплошь и рядом, поэтому Кэрол ни в одной конторе долго не задерживается. Наконец Джонни посещает идея. Почему бы Кэрол не опубликовать в желтых страницах свой телефон? Если клиент вел себя как полагается, Кэрол говорила, что он чинный, а в ее мире это значит благородный, и поэтому она называет свое эскорт-агентство чинно-благородно. Эмма пишет так. Возможно, у нее было бы больше клиентов, назови она свою фирму «декретный отпуск». В самом деле, кто станет звонить в эскорт-контору за чинностью и благородством? Поэтому Джонни превращается в сутенера Кэрол. У него полно постоянных клиентов. Этих людей, кажется, ему он неплохо знает. Среди них много кинозвезд. «Вам это, наверное, не нужно», — говорит Джонни, благородным и чинным джентльменом, усаживающимся в его лимузин. «Но если вдруг захочется обратиться в агентство эскорт-услуг, то у меня есть что порекомендовать. У меня есть знакомая замечательная женщина. У нее все чинно и благородно, вы понимаете, о чем я. Ничего необычного». Когда Джонни говорит эту фразу, в первый раз у читателя кровью обливается сердце. Он знает, что когда-то Джонни сам хотел стать звездой, но сумел добиться только того, что возит их на лимузинах, а теперь его возлюбленная жена трахается с ними. Выясняется, что интерес проявляют лишь довольно пожилые господа. Большинство из них не звезды. Их Эмма называет «характерными актерами». Такие некогда играли плохих парней в вестернах, а теперь их лица избороздили морщины. Старые ковбои, которые не твердо стоят на ногах и страдают от боли в нижней части позвоночника. Детьми Кэрол и Джонни обожали вестерны. Именно эти актеры с экрана подбили их бросить Айову и отправиться в Голливуд в поисках счастья. Кэрол и Джонни живут в старом, видавшем виды доме близ порта Марина дель Рей. Вдыхают ароматы Лос-Анджелесского аэропорта. Дома они играют в переодевание, но меняются ролями. Блондинка Кэрол делает себе хвост, надевает белую рубашку, черный галстук и черный мужской костюм. Джонни специально ей их для этого купил, превращаясь в водителя лимузина, а потом раздевается перед Джонни. Затем уже Кэрол одевает Джонни в свою одежду, покупает ему лифчик, накладные груди, платье по размеру, распускает ему волосы, накрашивает губы, наводит тени. Все как полагается. Он выходит на лестницу и звонит в дверь. Жена впускает его, ведь он дама из эскорт-агентства, пришел по вызову в отель к незнакомцу. Это их единственный шанс выйти на сцену, попасть в кино, сыграть вместе в одном фильме, пишет Эмма. В город приезжает старый-старый ковбой. Зовут старика Лестер Биллингс. Он рекламирует новый фильм в стиле новый вестерн. На самом деле его фамилия Макгрудер. Он просто родился в городке Биллингс, штат Монтана. Он не просто киноковбой, он настоящий ковбой. Его тошнит от одной идеи новых вестернов. Лестер возмущен, что настоящих вестернов снимают так мало, что молодые актеры понятия не имеют, как скакать на лошади верхом и стрелять. В новом вестерне, который рекламирует Лестер, нет ни плохих, ни хороших парней. Все герои с приставкой «анти». Какие-то французские вестерны, — говорит Лестер. Джонни отправляет Кэрол в номер к Лестеру. Тот как раз признается водителю, что хочет провести время чинно, благородно. Но Лестер — настоящий ковбой. Он залезает на Кэрол, как на лошадь. «Поначалу не было ничего необычного, — говорит она позднее Джонни. Они делают свое дело, и вдруг Лестер достает из ниоткуда револьвер. Кольт 45-го калибра. В барабане одна пуля. Лестер называет это ковбойской рулеткой. «Или я погибну в седле, или же выживу, чтобы проскакать верхом еще один день», — восклицает Лестер и спускает курок. Кэрол успевает задуматься, скольким женщинам из эскорт-услуг доводилось прежде слышать этот ужасный звук. Удар курка по пустому барабану в тишине гостиничного номера. Столько раз Лестеру выпадало проскакать еще один день. Но не сегодня. Сегодня ему пришла пора погибнуть в седле.